принявшим его, лишь опыт, подтвержденный жизнью, свет, но не утомляйся. 739, 2 апреля. Ближе всех был сейчас Аурубинду Гхош, но у него все-таки не было жизненной простоты, он удалился от жизни. Еще деталь опыта. Если ничего не услышишь, не беспокойся, но запиши. По проводу ничего не слышала. Молчаливое собрание, когда воля собора направляется на противодействие злым. Пока прекрасно идет, но лучше пропусти, нежели утомлять. Сперва о номере 7. Через 7 лет человечество ощутит результат опыта. Посетил Христос, и голоса моего не было. Нам ведома сущность. Только храни здоровье. Остальное светло. Дух знает, как о начале опыта говорил. От Христа исходит указ опыта. Знает лучшее решение, ибо ходил к Христу. Место готово для нас в Белом Братстве. Шакунтала – символ женского влияния. 740. 3 апреля. Радуга – лучший знак. Каждый намек на радугу показывает на развитие третьего глаза. Законченные вехи вспомним. Три волхва, чудо овечьего источника, Тристан, Пергюнд, Садко, Половецкий стан, Китиш, Весна священная и трижды Снегурочка. Речь идет об эскизах декораций Николая Константиновича Рериха к театральным постановкам. Нужно мало замечать, чтоб не сопоставить этот ряд. С колыбели вы оба несли знаки общения, и подвиг не был чужд. Но вам дана задача, не им. Духовные дети, право, удобнее. На мое замечание, что я боюсь неправильности в записях. Успею поправить, пока благополучно. Надо похвалить чутье, если заметила луч братства. Касание луча как бы живое прикосновение. Все эти детали запиши в книгу «Внутренняя жизнь братства». Это условие каждого опыта. А если я ошибусь, тогда исправлю. Не забудь отметить ощущения в мозгу и в позвоночнике. Не забудь эффект шума, укажи, который больней. Отметь сопровождение звуковых и световых волн. Радуга характерна. Различать голоса неважно. Все постепенно придет. Это поле луча братства. Вижу как бы радужный круг. Без первого нельзя видеть второе. Теперь надо дать имя человека, которому можно доверить. Угадайте. Тегр тоже алтайская сестра. Ном-Нар с гор Саянских, последовательница Будды, начала местную школу. Хвалю ее работу. Н можно верить. Туманно можно написать срок 28-го года. От него 3 года у нас. Ни на один час не уменьшим ваши возможности. Считай 27-й, 28-й, 29-й. Считай 27-й довольно трудным, как всегда, для пребывающих, физически. Но 28-й, 29-й и половина 30-го – праздники. Опыт позволит многое облегчить. Войдя в атмосферу братства, можно избежать удушья. Если луч братства может казаться как бы плотным, то можно представить себе тяготение всей атмосферы. К этому заботливо подготовим. Потому покой сердца нужен. Не утомляйтесь, ибо за это время много замечательного будет.